Чёртовы черепки! Оторванный от всякой социальной базы, предавший свою мать ГПУ и свою душу чёрту актив, делает карьеру. Но чёрт, как это известно было уже Гоголю, имеет чисто большевистскую привычку платить черепками. Этими черепками и оплачивается актив. Люди, которые представляют себе этот актив в качестве оливок нации и победителей в жизненной борьбе, совершают грубую ошибку. Никакие они не сливки и никакие не победители. Это измотанные, истрепанные, обалделые люди, не только палачи, но и жертвы. Та небольшая сравнительная прослойка актива, которая пошла на все эти доносы и раскулачивания во имя какой-то веры, пусть очень туманной, но все же веры, веры хотя бы только в вождей, состоит, кроме всего прочего, из людей глубоко и безнадежно несчастных. Слишком широкие потоки крови отрезывают дорогу назад, а впереди... Впереди ничего, кроме чертовых черепков, не видно. Советская власть платить вообще не любит. Индивидуальный, ценный и во многих случаях практически труднозаменимый спец как-то пропитывается и не голодает, не воруя. Актив может не голодать только за счет воровства. Он и подворовывает, конечно, в нищенских советских масштабах, так, на фунт мяса и на бутылку водки, по такой примерно схеме. Ванька сидит председателем колхоза, Степка в милиции, Петька, скажем, в госспирте. Ванька раскулачит мужицкую свинью и передаст ее милиции. Выходит, как будто и легально. Не себе же ее взял. Милицейский Степка эту свинью зарежет, часть отдаст на какие-нибудь мясозаготовки, чтобы потом в случае какого-нибудь подсиживания легче было отписаться. Часть в воздаянии услуги даст тому же Ваньке, часть в чаянии дальнейших услуг перепроводит Петьке. Петька снабдит всю компанию водкой. Водка же будет извлечена из акта, в котором будет сказано, что на подводе маркско-ленинско-сталинского колхоза означенная водка была перевозима со склада в магазин, причем в силу низкого качества оси, изготовленной Россельмашем, подвода опрокинулась, и водка, поминай, как звали. Акт будет подписан председателем колхоза, старшим милицейским и заведующим маркско-ленинско-сталинским отделением госспирта. Пойди, потом разберись. Да и разбираться-то никто не будет. Местное население будет молчать, воды в рот набравши. Ибо ежели кто-нибудь донесет на Петьку в ГПУ, то в этом ГПУ у Петьки может быть свой товарищ, или, как в этом случае говорят, корешок. Петьку-то, может, и вышлют в концлагерь, но зато и оставшиеся корешки, и те, кто прибудет на Петьке на место, постараются с возможным автором разоблачения расправиться так, чтобы уж окончательно никому и повадно не было портить очередную активистскую выпивку. Этакое воровство в той части, какая идет на активистский пропой души, большого народно-хозяйственного значения не имеет даже и в масштабах советской нищеты. Бывает значительно хуже, когда для сокрытия воровства или для получения возможности сорвать уничтожаются ценности, далеко превосходящие потребительские аппетиты актива. В моей корреспондентской деятельности была и такая. Мне раз пришлось обследовать склад в 8000 пудов копченого мяса, которые сгноили в целях сокрытия концов в воду. Концы действительно были скрыты. К складу за полверсты подойти было нельзя. И на все были акты, подписанные соответствующими Ваньками, Петьками и Степками. Ревизионная комиссия вынесла соломоновское решение согнать мужиков и, выкопав ямы, зарыть в эти ямы оное гнилье. Для полноты картины следует добавить, что сгнившие колбасы были изготовлены из раскулаченных у тех же мужиков свиней. В течение месяца после этого благовонного происшествия половина местного актива была вырезана мужиками на корню. Остальные разбежались. Актив и интеллигенция. Так что куда ни кинь, все выходят чертовы черепки. Особенно обидный вариант этих черепков получается в отношении активы и интеллигенции. Нынешний российский политический строй – это абсолютизм, который хочет быть просвещенным. Хозяйственный строй – это крепостничество, которое хочет быть культурным. Поэтому советский барин любит щеголять культурой и белыми перчатками. Обращаясь к аналогии крепостных времен, следует вспомнить, что тот самый Мирабо из стихотворения Дениса Давыдова «Современная песня», который пьяного Гаврилу за измятое жабо хлещет в усы в рыло, относится весьма сочувственно к Вольтеру и украшал жизнь свою крепостным балетом. Он, конечно, был покровителем и наук, и искусств. Он, скажем, после хорошей псовой охоты по мужичьим полям или после соответствующей операции на конюшне был очень не прочь отдохнуть душой и телом за созерцанием каких-нибудь этаких черных тюльпанов. По этой самой причине он милостиво пригласит в свой барский кабинет ученого, хотя и тоже крепостного, садовода, и будет вести с ним проникновенные разговоры о цветоводстве или о том, как бы этак распланировать барский парк, чтобы соседнее буржуазное поместье сдохло от зависти. Как видите, тема эта довольно тонкая. Бурмистр же столь тонких разговоров вести не может. Он выполняет функцию грубую, бьет плебс по морде. Садовода пороть невыгодно, на обучение его какие-то деньги ухлопали. А на место бурмистра можно поставить приблизительно любого обормота с достаточно административными деланями и челюстями. Вот приблизительная схема взаимоотношений треугольника партии «Актив-интеллигенция». Как эта схема складывается в последние годы? Ибо именно в последние годы стало ясно, что с интеллигенцией власть одновременно и перепланировала, и недопланировала. Истребление буржуазной интеллигенции было поставлено в таких масштабах, что когда план при содействии доблестных активистских челюстей был выполнен, то оказалось, что почти никого не осталось. Новая советская, пролетарская и так далее интеллигенция оказалась еще более контрреволюционной, чем была старая интеллигенция, и менее грамотной технически и орфографически, чем была старая, даже полуинтеллигенция. Образовалась дыра, или по советской терминологии прорыв, острая нехватка кадров, врачебных, технических, педагогических и прочих. Интеллигент оказался в цене, а недорезанный старый в еще большей. Это не поворот политики и не эволюция власти, просто закон спроса и предложения. Или по Марксу «голый чистоган». При изменившемся соотношении спроса активистским челюстям снова найдется работа. Теперь представьте себе психологию актива. Он считает, что он соль земли и надежда мировой революции. Он проливал кровь. Ему не единожды, не дважды проламывали череп и выпускали кишки. Он, безусловно, верный пес советского абдулгамидизма. Примечание. Абдулгамид, турецкий султан, в 1876-1909 годах его правление было отмечено жестоким деспотизмом, а также погромами национальных меньшинств, армян и греков. Ни в каких уклонах, сознательных, по крайней мере, он не виновен и повинен быть не может. Для уклона нужны все-таки хоть какие-нибудь мозги, хоть какая-нибудь совесть. Ни тем, ни другим актив не обременен. Можете вы представить себе уездного держиморду, замешанного в бессмысленных мечтаниях и болеющего болями и скорбями страны? По всему этому актив считает, что кто-то, а уж он-то во всяком случае, имеет право на начальственные благодеяния и на тот жизненный пирог, который, увы, проплывает мимо его стальных челюстей и разинутой пасти. И попадает в руки интеллигенции, руки заведомо иронические и неблагонадежные. А пирог попадает все-таки к интеллигенции. Цепных псов никогда особенно не кормят, говорят, что они от этого бывают злее. Не кормят особенно и актив, прежде всего потому, что кормить досыта вообще нечем. А то, что есть, перепадает преимущественно людям в цене, то есть партийной верхушке и интеллигенции. Все это очень обидно и очень как-то двусмысленно. Скажем, актив обязан соглядатайствовать и в первую голову соглядатайствовать за интеллигенцией. И в особенности за советской и пролетарской, ибо ее больше, и она более активна. Как бы осторожно человека ни учили, он от этого приобретает скверную привычку думать. А ничего в мире советская власть так не боится, как оружие в руке и мысли в голове у трудящихся масс. Оружие можно отобрать. Но каким, хотя бы самым пронзительным обыском можно обнаружить, например, склад опасных мыслей? Слежка за мыслями – вещь тонкая, и активу явно не под силу, но следить он обязан. Откопают помимо какого-нибудь приставленного к этому делу Петьки какой-нибудь троицко-бухаринский праволевацкий уклон загиб, и сейчас же Петьку за жабры. «А ты что не вцепился?» И поедет Петька или на Амударью, или в ББК. А с другой стороны, как его сигнализируешь? Интеллигент, он все превзошел, депеши выдумывать может. А уж Петьку, ему эдким уклоном с загибом обойти, дело совсем плевое. Возьмет в руки книжку и ткнет туда Петьку носом. Видишь, кем написано? Бухариным, Каменевым, Радыком написано. «Смотри, партиздат есть? Есть! Под редакцией Коммунистической Академии написано? Написано? Ну так и пошел ты ко всем чертям!» Активисту ничего не остается, как пойти ко всем чертям. Но и в этом место пребывания активисту будет неуютно. Ибо откуда его бедная чугунная голова может знать, была ли инкриминируемая бухаринско-прочая фраза или цитата написана до разоблачения? Или после покаяния? Или она успела проскочить перед обалделым взором Коммунистической Академии в промежутке между разоблачением и покаянием? И не придется ли означенному Бухарину за означенную фразу снова разоблачаться? Бороться? Каяться? И не влетит ли при этом оному активисту с задним числом и по тому же месту? Не досмотришь и притупление классовой бдительности. Хождение на поводу классового врага, гнилой оппортунизм, смычка с враждебными партии элементами. Перестараешься и опять палка, головокружение, перегиб, спецъедство, развал работы и даже травля интеллигенции. И как тут отличить линию от загиба, недооценку от переоценки, пролетарскую общественность от голого администрирования и халтуру от кабака? На всей этой терминологии кружатся и гибнут головы, наполненные и не одним только энтузиазмом. Ставка на сволочь. Советскую власть, в зависимости от темперамента или от политических убеждений, оценивают, как известно, с самых различных точек зрения. Но, по-видимому, за скобки всех этих точек зрения можно вынести один общий множитель, как будто бесспорный. Советская система, как система власти, во что бы то ни стало, показала миру недосягаемый образец техники власти. Как бы мы ни оценивали советскую систему, бесспорным кажется еще одно. Ни одна власть в истории человечества не ставила себе таких грандиозных целей. Ни одна в истории власть по дороге к своим целям не нагромоздила такого количества трупов. И при этом осталась непоколебимой. Этот треугольник целей трупов непоколебимости создает целый ряд оптических иллюзий. За голой техникой властвования людям мерещатся и энтузиазм, и мистика, и героизм, и славянская душа. Черт знает, что еще. В 1918 году в германском Киеве мне как-то пришлось этак по душам разговаривать с Мануильским, нынешним генеральным секретарем Коминтерна, а тогда представителем Красной Москвы весьма неопределенного цвета Киеве. Я доказывал Мануильскому, что большевизм обречен, ибо сочувствие масс не на его стороне. Я помню, как сейчас, с каким искренним пренебрежением посмотрел на меня Мануильский. Точно хотел сказать: «Вот поди ж ты, даже мировая война и та не всех еще дураков вывела». «Послушайте, дорогой мой», — усмехнулся он весьма презрительно, — «да на какого же нам черта сочувствие масс? Нам нужен аппарат власти, и он у нас будет. А сочувствие масс? В конечном счете, наплевать нам на сочувствие масс». Очень много лет спустя, пройдя всю суровую, снимающую всякую иллюзию школу советской власти, я, так сказать, своей шкурой прощупал этот уже реализованный аппарат власти в городах и в деревнях, на заводах и в аулах, в ЦСПС и в лагере и в тюрьмах. Только после всего этого мне стал ясен ответ на мой давнишний вопрос. Из кого же можно сколотить аппарат власти при условии отсутствия сочувствия масс? Ответ заключается в том, что аппарат можно сколотить из сволочи, и сколоченный из сволочи он оказался непреоборимым, ибо для сволочи нет ни сомнения, ни мысли, ни сожаления, ни сострадания, твердой души прохвосты. Конечно, эти твердой души активисты отнюдь не специфически русское явление. В Африке они занимаются стрельбой по живым чернокожим целям, в Америке линчуют негров, покупают акции компании Ноева Ковчега. Это мировой тип. Это тип человека с мозгами барана, челюстями волка и моральным чувством протоплазмы. Это тип человека, ищущего решение плюгавых своих проблем в распоротом животе ближнего своего. Но так как никаких решений в этих животах не обнаруживается, то проблемы остаются нерешенными, а животы вспарываются дальше. Это тип человека, участвующего 16-м в очереди в коллективном изнасиловании. Реалистичность большевизма выразилась в частности в том, что ставка на сволочь была поставлена прямо и бестрепетно. Я никак не хочу утверждать, что Мануильский был сволочью, как не сволочью было Торквемада. Но когда христианство тянуло людей в небесный рай кострами и пытками, а большевизм в земной рай чекой и пулеметами, то в практической деятельности ничего не поделаешь, приходилось базироваться на сволочи. Технику организации и использования этой последней большевизм от средневековой и капиталистической кустарщины поднял до уровня самолетов и радио. Он этот актив собрал со всей земли, отделил от всего остального населения химической пробой на донос и кровь, отгородил стеной из ненависти, вооружил пулеметами и танками сочувствие масс. Плевать нам на сочувствие масс.